Часть вторая. Я не сержусь на английскую публику, но очень хотел бы видеть несколько тысяч англичан здесь, среди этих скал. Не стали бы они так жадно набрасываться на свои утренние газеты? Можете вы себе представить всю эту почтенную компанию? Друг справедливости, постоянный читатель, отец семейства и другие печатные листы, разбросанные на этом раскаленном песке, с голубой вуалью на шляпе и в изодранных брюках. Нет ли у кого-нибудь иголки? Я добыл клочок мешочного холста. Я вам одолжу, пожалуй, рогожную иглу, которой зашивают тюки, если вы мне дадите 6 квадратных дюймов холста. У меня продырявились оба колена. Уж отчего бы не 6 акров. Не все ли равно, сколько просить? Ну, давайте сюда иголку, а я посмотрю, что с этим можно сделать. Но едва ли этого материала хватит, чтобы прикрыть мое грешное тело от стужи и холодного ветра. Что вы там опять возитесь с вашим неразлучным альбомом? Рисую нашего специального корреспондента, штопающего свои брюки. Серьезно отозвался Дик, в то время как его товарищ, разложив на коленях эту необходимую принадлежность мужского туалета, прилаживал к ней заплату в том месте, где зияла особенно выразительная прореха, и сердито ворчал, отчаявшись в успехе своих усилий. Что тут поделаешь с клочком холста? Эй ты, рулевой, одолжи мне все паруса с твоего вельбота!» Украшенная феской голова вынырнула из-за кормы между парусов, осклабилась, сверкнув белизной зубов, и снова нырнула за борт. А человек с порванными брюками в одной вязаной куртке и серой фланелевой рубашке продолжал трудиться над своим неумелым шитьем, в то время как Дик, посмеиваясь, заканчивал свой набросок. Около 20 вельботов стояло у песчаной отмели, пестревшей английскими солдатами численностью в полкорпуса, купавшимися или стиравшими свое белье. Кучи мешков, тюков, ящиков и всякого интендантского груза лежали на том месте, где пришлось спешно выгрузить один из вельботов, над которым теперь, громко ругаясь, копошился полковой плотник, стараясь далеко недостаточным количеством жести залатать изрядную дыру в дне судна. «Сперва поломался руль», — ворчал он, повествуя о том всему миру вообще. «Затем снесло мачту, а под конец, когда ей уже ничего больше не оставалось, скорлупа эта проклятая треснула и раскрыла рот, как какой-нибудь круглоголовый китайский орех». «Как раз то же самое случилось и с моими брюками», — заметил портной, не отрывая глаз от своей работы. «Хотел бы я знать, Дик, когда я снова увижу приличный магазин?» Ответа не последовало, кроме беспрерывного сердитого ропота Нила, омывавшего высокую базальтовую стену, и пенись, стремившегося дальше между скал и камней порогов, тянущихся на добрые полмили дальше вверх по течению. Казалось, будто тяжелые мутные воды реки хотели прогнать этих белых людей обратно на их родину. Неописуемый своеобразный запах нильского ила свидетельствовал о том, что река обмелела, и что дальше судам нелегко будет пробраться. В этом месте пустыня подступила почти к самому берегу, и среди серых, буро-красных и почти черных холмов там и сям выделялся труп дохлого верблюда. Ни один человек не осмеливался отлучиться даже на одни сутки от медленно двигавшихся вперед судов. Хотя за последние несколько недель и не было никаких столкновений и перестрелок, но, тем не менее, все это время Нил не щадил чужеземцев. Пороги сменялись порогами, быстрины быстринами, подводные камни и рифы и мели сменяли друг друга, и группы островов тянулись одни за другими, так что, наконец, караван судов потерял всякое представление о направлении и даже о времени своего плавания. Они двигались куда-то, сами не зная зачем. Им предстояло что-то сделать, но они не знали что. Перед ними раскинулся Нил, а там, Где-то далеко некий Гордон сражался не на жизнь, а на смерть в городе Хартум. Отряды английских войск двигались где-то по пустыне, другие отряды двигаются по реке, и еще отряды ждут посадки на суда. Свежие войска ждут в Осиоте и Асуане. Разные слухи и россказни ходили от Суакима и до Шестого водопада, и люди полагали, что есть какая-нибудь высшая власть, какое-нибудь высшее начальство, руководящее всеми этими сложными передвижениями. В обязанности того речного каравана, о котором сейчас идет речь, входило сопровождение судов по реке, щадя посевы и пашни местного населения. Они могли есть и спать сколько угодно, а главное — двигаться без промедления к верховьям Нила. Вместе с солдатами этого отряда пеклись и жарились на солнце и корреспонденты газет, знавшие ровно столько же об общем ходе дел, как и сами солдаты. Но ведь нужно же было Англии волноваться и спорить за утренним завтраком, жив или нет Гордон, и не погибла ли половина славной британской армии в песках Африки. Суданская кампания была живописной кампанией и так и просилась на страницы газет. Иногда случалось, что какой-нибудь специальный корреспондент бывал убит, что, впрочем, не являлось убыточным для органа, у которого он находился на службе, так как это давало повод много и долго писать о его смерти. Но чаще всего все рукопашные схватки, в которых эти господа принимали участие, сопровождались чудесным спасением, о котором можно было телеграфировать своей газете по 18 пенсов за слово. При различных колоннах и отрядах находилось немало всяких корреспондентов, начиная ветеранами, которые вместе с кавалерией и чуть не на хвостах ее лошадей занимали Каир в 1882 году и кончая неопытными новичками, явившимися заменить более достойных, выбывших из строя. К числу первых, то есть тех, которые знали все входы и выходы до крайности бестолковых почтовых порядков военного времени, которые умели снискать расположение почтовых чиновников, войти в дружбу с телеграфистом и польстить тщеславию вновь произведенного штаб-офицера, когда сношения с прессой становились почему-то затруднительными, принадлежал и господин, штопавший свои штаны, чернобровый Торпенгоу. Он являлся представителем центрального южного синдиката в суданской компании, как в египетской войне, так и во всяких других войнах. Орган этот не особенно гнался за точностью сведений и сообщений о числе атак или отступлений. Он рассчитывал на широкую публику и требовал только живописного изложения и обилия мелких подробностей, потому что в Англии больше радуются рассказу о солдате, который, вопреки правилам субординации, нарушил строй, чтобы спасти товарища, чем донесению о 20 генералах, трудящихся в поте лица своего над интендантскими заготовками. В Суакиме этот Торпенгоу увидел молодого человека, сидевшего на краю недавно покинутого редута величиною со шляпный картон и зарисовывающего кучу тел, еще валявшихся на песчаной равнине. — Сколько вам платят за это? — спросил Торпенгоу. Приветствие корреспондента все равно, что приветствие странствующего торговца на дороге. — Ничего, я работаю для себя. — отозвался молодой человек, не взглянув даже на говорившего. — Есть у вас табак? Торпенгоу подождал, пока он кончил набросок, посмотрел на него и спросил. — Что вы здесь делаете? — Ничего, здесь дрались, вот я и пришел. — И вы всегда так рисуете? Вместо ответа молодой человек показал еще несколько рисунков. — Бой на китайской джонке, — пояснил он, показывая их один за другим. Штурман, зарезанный во время бунта на судне, джонка на мели у Хакодате, Сомали, погонщик мулов, которого секут плетью, граната, разрывающаяся в лагере у Берберы, солдат, убитый под Суакимом. Промычал Торпенгоу. «Не могу сказать, чтобы я был большим поклонником Верещагина, но о вкусах не спорят. А вы теперь делаете что-нибудь? — Нет, я просто здесь для собственного удовольствия. Торпингоу окинул взглядом безотрадную картину выжженной солнцем местности и промолвил. — Странное у вас представление об удовольствии, право. Деньги есть? — Достаточно, чтобы прожить. Но вот что. Если хотите, я готов делать для вас рисунки из военного быта. Мне это не нужно, но моя газета, быть может, пожелает их иметь. Вы, я вижу, можете рисовать недурно. И, как мне кажется, не погонитесь за большим вознаграждением, не так ли? На этот раз нет. Я не хочу упустить случай. Торпингоу снова посмотрел на рисунки и одобрительно кивал головой. Да, вы правы, что не хотите упустить случай, когда он вам представился. И он поспешил в город и телеграфировал своей газете. Нашел человека, делает прекрасные рисунки, дешево, приглашать будут корреспонденции с рисунками. А человек, сидевший на редуте, тем временем болтал ногами и бормотал про себя. Я знал, что случай подвернется рано или поздно, и, клянусь, достанется им, если я выйду живым из этой переделки. Вечером того же дня Торпингоу сообщил своему новому знакомому, что Центральное Южное Агентство согласно принять его к себе на службу, на пробу, с уплатой за 3 месяца вперед. — Да, кстати, как ваше имя? — осведомился Торпингоу. — Гельдер. А скажите, представляется мне полная свобода действий? Вы наняты на пробу и, следовательно, должны оправдать их ожидания. Вам всего лучше ехать со мной. Я отправляюсь вверх по Нилу с одним из отрядов и сделаю для вас все, что могу. Дайте мне несколько ваших рисунков, я отошлю им их для образца. И мысленно он добавил. Это самая выгодная афера, какую когда-либо делало Центральное Южное Агентство. А уж я-то им довольно дешево достался. Таким образом, Дик Гельдер сделался членом достопочтенного братства военных корреспондентов, все члены которого получают неотъемлемое право работать сколько могут и получать сколько будет угодно провидению и их патронам. К этим правам прибавляется впоследствии гибкость языка, перед которой не в силах устоять ни мужчина, ни женщина, взгляд ястребиный, пищеварение страуса и бесконечная приспособляемость ко всевозможным условиям жизни. Некоторые, конечно, умирают, не успев достигнуть этой степени совершенства, а другие, вернувшись в Англию, появляются в обществе в модных фраках, под которыми трудно отличить их необычные свойства, и потому слава их остается сокрытой от толпы. Дик следовал за Торпингоу, куда бы ни занесла того его фантазия, и вместе им удавалось делать дело, которое, можно сказать, почти удовлетворяло их самих. Жилось им нелегко. Во всяком случае, и под влиянием этой совместной жизни они вскоре тесно сблизились между собой. Им приходилось есть с одной тарелки, пить из одной бутылки и, что всего сильнее укрепило их связь, сообща отправлять свою почту. Однажды Дик ухитрился мертвецки напоить телеграфиста в пальмовой хижине за вторым нильским порогом, и в то время, когда этот последний блаженно спал на полу, воспользовался очень интересно составленным сообщением корреспондента другого синдиката, снял с него копию и отнес ее Торпингоу, который при этом заметил, что в любви и в военной корреспонденции все дозволено. И вслед за тем сейчас же настрочил прекрасную статью, воспользовавшись материалом, собранным его соперником по ремеслу. Но подробный рассказ об их похождениях от Фил и до безбрежных пустынь Герави и Муэллы занял бы целые тома. Они были втиснуты в самую середину боевого каре и подвергались ежеминутной опасности быть убитыми возбужденными схваткой солдатами. Они сражались с вьючными верблюдами на рассвете. Они тряслись часами в глубоком безмолвии под палящим солнцем, на маленьких неутомимых египетских лошаденках и боролись с мутными волнами Нила, когда вельбот, на котором они плыли, наткнувшись на подводный риф, пробил себе дно и сорвал чуть не половину досок своей обшивки.